День 42. Арманд. Крупнейший город Грейхема. Так местные назвали огромный регион на юге материка Норд. От пребывания здесь всегда остается двоякое ощущение. Он словно наполовину живой и наполовину мертвый одновременно. Олег поглубже опустил край капюшона, мешающий с утра спустившемуся на город снегу с дождем лететь в лицо. Зябко передернув плечами, он неспешно побрел по пустынной улице. Вдоль нее рядами шли в основном двухэтажные дома, с каменным первым этажом и со вторым деревянным. Всего полчаса назад он вышел из портального круга в магистрате в верхнем городе. Чистые улицы, богатые особняки и вежливые, но строгие стражники, патрулирующие улицы. Даже несмотря на постоянные сумерки из-за облаков, город словно обволакивал своим успокаивающим дыханием и неким уютом. Но стоит пройти врата верхнего города, и открывается его мертвая половина. Олег не мог не восхищаться теми, кто создал или написал этот мир. Переход от спокойствия и уюта к безысходности и запустению был передан настолько ощутимо, что каждый раз по спине пробегали мурашки. В нижнем городе, казалось, и вовсе не живут люди. Окна домов постоянно были закрыты ставнями. По улицам не ходили патрули. Изредка встречающиеся люди старались скрывать лица и сторонились других прохожих. Словно тут царила какая-то странная болезнь. Олег вспоминал снимки гравюр, некогда подчерпнутых на уроках истории. Все это было очень похоже. Темные переулки и узкие улочки. Даже сейчас его сторожевые навыки буквально вопили об опасности, разящей из них. Сюда бы на недельку запустить Дэна, а потом выжечь всю кровожадную мразь, что скрывала эта половина города. Светляки, погибнув десяток раз, решили не лазить в эту часть города. Слишком мало опыта и слишком много тварей. Каждую ночь в этих районах погибали люди. Их разорванные останки частенько бывало находили прямо на серединах улиц. И что самое интересное, что если бы гильдии воров и убийц не осели здесь, было бы вовсе все гораздо хуже. Кучка тряпья возле одного из зданий шевельнулась. Из-под грубой мешковины на секунду показалась грязная немытая голова одного из городских нищих. Во взгляде беззубого седого старика царила обреченность. Его руки непрестанно кутали озябшие ноги в стоптанных дырявых сапогах. Остановившись возле него, Олег присел на корточки. Под его взглядом старик сжался, и из-за угла неподалеку от этого здания появилось настороженное худое мальчишеское лицо. Из другого переулка следом появилась еще одна любопытная детская мордашка. Все ясно. Молодые волчата думают, что я буду измываться над их старым товарищем. Попрошайки здесь старались держаться стаями. По-другому тут не выжить. А еще они все глаза и уши местных воров, за что им изредка перепадает кое-какая мелочь. Плотный тяжелый кожаный мешочек появился у Олега в правой руке. Он поманил к себе мальца из ближайшего переулка. Замеченный мальчишка испуганно скрылся за углом. «Твои ребята, отец!» Старик осторожно кивнул, не сводя настороженного взгляда с Олега. «Пусть подойдут. Я не причиню им вреда. Я бессмертный. Мне это запрещено». На пару секунд старик задумался, после чего кивнул выглядывающему из-за угла мальцу. На вид лет 8, немытые грязные вихры, две рваные рубахи на теле и плотные штаны из той же мешковины. Сейчас в городе около нуля, и Олегу было даже страшно подумать, как они умудряются выживать. Синие глаза подошедшего мальца впились в Олега, а его правая рука напряженно была заведена за спину. Наверняка там что-то типа самодельной заточки. «Здесь 50 золотых». Подкинув в руке звякнувший мешочек, Олег посмотрел на старика. «И мне нужна от вас услуга». «Мы можем показать господину вход в городскую канализацию. Такой сильный воин, как вы, сможет взять там богатую добычу», — затараторил мальчишка с разрешения старика. Но Олег прервал его жестом. В интерфейсе уже появилась системка с заданием на зачистку крысиного гнезда. Какая нафиг богатая добыча? От силы дадут около 800 опыта. И то, что набьешь с крыс, и горсть мелочи за убогий лут, что с них упадет. «Вы часто бываете в канализации?» – задал вопрос мальчишке. Олег отклонил задание. «Мы живем там. Там теплее, чем в пустующих домах», – шмыгнул пацан. «Лови». Мальчишка от неожиданности едва успел среагировать и поймать звякнувший мешочек. «Это просто аванс и предложение на время поработать на меня». «А что требуется господину?» После очередного кивка от старика спросил мальчишка. «Нужна карта канализации, все входы и выходы, которые вы знаете, а также коридоры, ведущие к городским катакомбам. Сделайте, получите 1000 золотых и еще 1000, если найдете ход, по которому можно пройти из-за городских стен. Такие есть, я знаю». Некоторое время они ошеломленно молчали. Глаза мальчишки буквально впились в озадаченного старика. На его нахмурившемся лице стал появляться подозрительный взгляд. И через некоторое время он отрицательно покачал головой. «У меня в питомцах волколак. И стража никогда не допустит подобного монстра в город», – начал пояснять Олег. «У тебя дети, отец. А под городом живут не только крысы. Ты сам все понимаешь. Мне не нужна никакая награда от тебя. Свою награду я возьму в катакомбах, по пути зачистив твари, что мешают вам жить. Я не тороплю с ответом. Если надумаешь, придешь к трактиру «Висельник». Спросишь там Игара, а он после передаст весть мне. Эти 50 монет просто за разговор. И ваш смотрящий не заберет их. Я лично попрошу мастера Раваза проследить за этим». Теперь они были ошеломлены. Видимо, они прекрасно знали, кто скрывается под этим именем. Поднявшись, Олег двинулся вниз по улице. Сзади к старику подскочила целая стая беспризорников и помогла ему подняться, после чего вся гурьба направилась к ближайшей лавке со съестным. Дети, даже отойдя от них на приличное расстояние, он продолжал слышать их возбужденный гомон. «Какой же сволочью надо быть, чтобы создать такое? Я просто не могу их воспринимать куском кода. Они настоящие». Голод в глазах мальчишки, обреченность во взгляде старика. Будь оно все проклято. Главное протянуть в подземелье Дэна. И мы всех тварей, что скрываются там, заставим чувствовать то, что чувствовали эти несчастные дети. Игра? Реальный мир? Глупо? Это не наше дело? В том мире мне было все равно? Плевать. Плевать на опыт и на чертову систему. Так будет правильно. И это главное. Наши с утра ушли выжигать участок с разросшимися плотоядами. Там над прецепторией разразилась вьюга. А здесь, казалось бы, весна. Из-за магии тут с погодой творится черти что. Надо было, конечно, пойти с ними, но нужно решить много дел в городе. Надеюсь, Слава управится с двумя петами и предупредит наших насчет лесной нечисти. Как же не хватает людей. Повернув на перекрестке налево, Олег заметил качающуюся на ветру высеченную из дерева в полный рост фигуру висельника на цепях над входом огромного трактира. Подойдя к широкому деревянному порогу, похлопал по плащу, с которого посыпались брызги воды и растаявшаяся ледяная крошева. Тяжелая дубовая дверь легко открылась на хорошо смазанных петлях. Проскользнув внутрь, Олег оглядел приличных размеров зал, в котором стоялось десяток длинных столов и узких лавок возле них. Светильники, подвешенные к потолку, давали достаточно света, чтобы рассмотреть, что за столами сейчас практически пусто, не считая небольшой компании в глухих плащах, потягивающих пиво за одним из угловых столов. Слева от входа была широкая стойка, за которым расположился огромный лысый мужик со следами давних ожогов на лице, замасленный фартук и закатанные рукава на жилистых руках. Безразличный взгляд трактирщика на секунду скользнул по Олегу, после чего трактирщик задумчиво продолжил крутить в руках огромную деревянную кружку с пивом. Из-за его спины из подсобных помещений ощутимо тянуло съестным. «Здравствуй, Игорь», – поздоровался с ним Олег, подошедший к стойке. «Мои друзья тут?» «Здрав будь, Олег. Придется немного подождать. Тебе как обычно?» «Да. Будь добр. положив серебряную монету на стойку, практически моментально исчезнувшую в руках трактирщика. Олег облокотился на столешницу. Игорь, наклонившись, достал запотевший кувшин и налил в одну из кружек пенящегося напитка, после чего поставил кружку перед Олегом. «Сдачи не надо. Лучше налей себе кружку». «Ха, на это можно», — хмыкнул гигант, наливая и себе. «Думаю, хозяин не будет против. Все равно посетителей практически нет. Погода дрянь». «А у нас там вьюга. Наши пошли нежить позлить». «Отчаянные у тебя воины. И чего вам в замке не сидится? Так скучно же. Станово это перенесли, мы теперь там одни». «Слыхал. Глупость какая. Если честно, можно подумать, в других краях есть безопасные места». Покопавшись за стойкой, Игорь поставил перед собой широкое глиняное блюдце с вяленой соленой рыбой, сделав приглашающий жест Олегу. «Я тут местным попрошайкам деньжат подкинул и попросил кое о чем. Скажешь местным, чтоб не обижали?» «Опиши». Олег кратко описал старика. Некоторое время подумав, гигант кивнул. «Я им пригляда пошлю. 8 золотых. Олег молча выложил на стол монеты, и они тут же испарились в широкой ладони Игоря. Тут он толкнул Олега и указал на лестницу, ведущую на второй этаж. Обернувшись, Олег заметил на лестнице Дикса. Залпом допив пива, он благодарно кивнул Игорю и поспешил наверх за уже исчезнувшим вампиром. На втором этаже также был зал со столами, но здесь было светлее и было как-то приличнее. В центре зала за одним из столов сидел мастер Илай в добротном камзоле из качественного сукна, что-то обсуждавший с также неприметно одетым равазом. Дикс занял место чуть поодаль от них, так чтобы можно было контролировать лестницу, ведущую вниз, и окна. «Добрый день, сир Олег. Присаживайтесь к нам». Равас стал убирать часть свитков, разложенных на столе перед ним. «Мастер Илай, мастер Равас, мое почтение». Поприветствовал их Олег, расположившись напротив них. «Рады, что вы заглянули. Вот векселя на часть переданного от вас товара». Передав 2 свитка Олегу, он выложил на стол еще 1 свиток, только уже договорный, и подвинул его Илаю. «Признаюсь, вы нас опять же удивили. Снаряжение 70+, да еще в таких количествах это редкость. Мастер Илай заберет все. Сейчас заполним договор». «Не желаете сдать вашего грешника в аренду?» – спросил Илай, заполняющий договор. «Боюсь, он не оценит такой подход», – хмыкнул Олег. «К тому же в город ему нельзя». «Жаль. Кстати, клан леди Алексы недавно умылся кровью, попытавшись устроить облаву на подобного ему. Леди?» 250 тысяч обеспечили регистрацию в магистрате нового герба. И мы знаем, что тут не обошлось без серьезных покровителей». Как бы невзначай проинформировал Олега Равас. «Очень быстрый рост. А уж какие амбиции!» «Они точно охотятся на грешника?» Не желая развивать тему о делах светлых, спросил Олег. «Мы не уверены», – поморщился Илай. «Слишком быстрый рост. К тому же раны на телах больше подходят некоему хищнику. Наши агенты вернулись ни с чем. Они так и не смогли найти следов твари в городских катакомбах. Мы лишь знаем, что группа из вашей светлой ветви отправилась в зал Возрождения полным составом». «Все 24 человека?» – ошарашенно спросил Олег. 39, поправил его Равас. «К ним присоединились еще 2 группы из Рэндола. Это город в 10-дневных переходах на востоке отсюда». «Тогда ситуация очень серьезная», – нахмурился Олег. «Тварь должна сильно прибавить в силе». «Это так», – кивнул Равас. «Сейчас идут переговоры с духовниками. Учитывая, что катакомбы находятся в основном под верхним городом, они не смогут проигнорировать такую угрозу. Недавно светлая ветвь приобрела весьма интересный набор узкоспециализированных эликсиров и кое-каких приспособлений. Нам удалось достать список. И как это неприятно для вас, мы сделали вывод, что они наметились на другую цель. Очень уж этот набор хорош против вашего друга. А это действительно хреновые новости. Может попытаться поговорить с Михаилом? Они что, там совсем свихнулись, чтобы начать свару между нами? Выходит, вы уже знаете, на что способен Дэн. Для вора уровня 70-го их тайники бесполезны. Я уже не говорю о сундуках и помещениях, хмыкнул Равас. Мы ознакомились с записями Светлой Ветви, а особенно с документами, написанными леди Алексой и господином Михаилом. И дабы упредить ваш возможный гнев, скажу честно, у вас мы даже не станем и пробовать. А что ж так? Недоверчиво хмыкнул Олег. У вашего необычного друга очень опасное хобби, как и фантазия вашего мага, поморщился Дикс. Наши маги до сих пор удивлены, почему ваш дом еще не взлетел на воздух. Комбинации рун и стихийная магия на их основе весьма опасная смесь. Очень рекомендую вам нанять им соответствующих учителей. Наш специалист, когда увидел эти художества на дверях арсенала или кабинетах, покрутил у виска и сказал, что они ни за какие коврижки туда не полезут. Слишком опасно. А вот тебе и демонстрация силы со стороны местных. Надеюсь, у них и правда ничего не получилось. Весело я сегодня начал день. Не думайте плохого, Олег. Как ни в чем не бывало, улыбался Равас. Вы опасны. И нет ничего удивительного в том, что мы пытаемся узнать о вас как можно больше. А учителей наймите. Я, конечно, уважаю творчество, но будет очень обидно, если вы лишитесь своего дома. Распишитесь, пожалуйста. Поставив свою подпись на договоре, Олег принял еще один вексель. О многом предстоит теперь поломать голову. Что ж, мне пора. Еще много дел. Поднявшись, Олег попрощался с Илаем и Равазом и быстро покинул трактир. Лишь оказавшись на улице, он позволил себе постоять на улице несколько минут, чтобы успокоиться. Выходит, у них дома побывал лазутчик. Запахнувшись в плащ, он быстрым шагом поспешил в сторону верхнего города. Список дел на сегодня оказался гораздо больше, чем он думал утром. Сапоги выбивали тучи брызг из скопившихся лужиц на улице. Нижняя часть плаща уже была практически мокрой. Задумавшийся Олег направился прямо к центральным вратам верхнего города. Снежная морось усилилась, и с улиц окончательно исчезли редкие прохожие. Минут через 20 он уже входил в проем ворот, охраняемый городской стражей. 4 воина под командованием экзекутора, все 50-е, духовник, облаченный в серый кольчужный доспех, знаком руки приказал Олегу снять скрытник. Сзади него под козырьком сторожки сидел молодой юноша с набором для письма и несколькими стражевыми амулетами. Точно такой же наряд был на воротах в Нижний город. Судя по тому, как воины держали арбалеты на сгибе локтя, так, чтобы можно было за мгновение перехватить их в боевую позицию, все эти предосторожности помогали слабо. Духовник проверил его сам, после чего дождался подтверждения от юноши за столом. Лишь тогда Олегу разрешили войти в верхний город. Накинув капюшон, Олег направился в сторону замковой гряды к площади. Там находились здания основных гильдий. Большую часть пространства от ворот вдоль основной улицы занимали лавки. Каменные особняки, огражденные высокими заборами, располагались вдоль боковых улиц. Если взять вправо, то через минут 20 можно выйти в храмовый район. Храмов там сейчас не было. Вместо них выстроили огромное здание для местных духовников, напоминавшее 4-башенный донжон. Кристаллы, посохи, оружия, книги, чаши, изображения этих предметов, вырезанные на деревянных щитах над дверями лавок, то и дело попадались на глаза. Бухая кованными сапогами мимо Олега прошел патруль, возглавляемый рыцарем. До площади осталось всего ничего. Ветер изменил направление, и Олегу стало не до рассматривания окрестностей. Морось летела в лицо, и он прибавил шагу. Широкая прямая улица вывела его прямо на площадь. Ровный квадрат в сотню шагов, аккуратно выложенный брусчаткой. Со всех сторон окружали представительства гильдий. Прямо по центру, напротив Олега, высилось огромное трехэтажное каменное здание из серого камня, покрытое красной черепицей. Городской магистрат, он же управа. Внутри находились чиновники всех мастей, а также малый портальный круг. В магистрате регистрировали имущественные вопросы, а также улаживались споры мелких лавочников и прочих. Также половину здания с ними делила гильдия ремесленников. Все более серьезные вопросы решались в замковой гряде, чьи высокие башни прекрасно были видны отсюда. Там заседал городской совет, а также жил королевский представитель. Там же размещался гарнизон города. С левого края площади размещались два двухэтажных здания, больше похожие на небольшие крепости. Высокие каменные заборы с небольшими башенками, с прорезями бойниц. Мощные, сейчас раскрытые ворота, узкие оконца. Гильдия бойцов, она же гильдия наемников и банковский дом. В первой можно за деньги обучиться новым приемам, получить задание, нанять наемников. Во втором размещался гномий клан Таумиран, заведовавший в городе банковскими делами. Слева от Олега располагалось обширное подворье, больше напоминающее добротную усадьбу. Эту территорию занимала гильдия перевозчиков. Они заведовали быстрым и надежным перемещением грузов, в том числе и крупнотоннажных. Справа было здание, напоминавшее небольшой дворец. Гильдия зодчих. Эти ребята могли построить все, что угодно, от малых зданий до настоящих замков. Правую часть площади делили гильдия магов и гостевой двор. Все гильдии города были очень тесно переплетены между собой целой кучей совместных предприятий и соглашений. Также они имели крупные базы для личных нужд, либо в городской черте, либо за городом. У той же гильдии магов за городом располагалось огромное поместье с собственным замком, в котором располагалась настоящая магическая академия. Там можно было подписать контракт на 7-летнее обучение и на полном серьезе окунуться в магические студенческие будни. Обучение в этом заведении сулило игрокам весьма неслабые плюшки. К примеру, там можно было, не вкладывая очки навыков, поднять любую ветку заклинаний до 3-го ранга и добавить новые заклинания в качаемую ветку. Учитывалось даже то, что ты можешь придумать и воплотить его сам. Также обучение сокращало время каста и откат. Еще там можно было получить редкую специализацию, типа мага-артефактора и прочих. Все это удовольствие, включая общаги и милых студенточек, стоило 400 тысяч золотых за полугодие. Сим плакал навзрыд, когда понял, что ему не светит подобное счастье. Впрочем, у него еще был шанс туда попасть, в виде преподавателя, если он сможет победить одного из учителей на дуэли. Или такой же вариант со стороны гильдии бойцов. С помощью обучения в их военном училище можно было, не вкладывая очки навыков, пройти одну стадию класса и получить следующую трансформацию. И каждая гильдия предлагала нечто подобное. Вот такие дела. И если хорошенько подумать и предположить, что когда-то в этом мире появятся настоящие игроки, все это будет очень востребовано. Пройдя сквозь ажурные ворота гильдии зодчих, Олег неспешно похлопал по плащу, сбивая удержавшуюся влагу и, потянув на себя изукрашенную дверь, оказался в обширном холле. Прямо напротив него сидел пожилой мужчина с аккуратно постриженной бородкой, в строгом темного покроя костюме, тонкие очки в роговой оправе, аккуратно разложенные перед ним гроссбухи. Слева и справа за дверями располагались широкие коридоры, ведущие в другие помещения этой гильдии. Сзади бюро была огромная искусно сделанная лестница, уходящая на второй этаж. «Аэроним Сайремус. Рады приветствовать вас в гильдии зодчих. Чем могу помочь?» Доброжелательно представился мужчина, обратившись к Олегу. «Здравствуйте. Кому мне можно обратиться насчет строительства крепостных сооружений?» Немного устыдившись своего вида и откинув капюшон на спину, вежливо поинтересовался Олег. «А насколько крупных?» Перейдя на деловой тон, поинтересовался Саймус. «Да уж не маленьких». Олег несколько озадачился таким началом. «Молодой человек, давайте сделаем проще», — добродушно ухмыльнулся Саймус. Если вы планируете потратить на строительство до 500 000 золотых, вам в левый коридор, кабинет номер 2. Если до 1 000 000, то вам в правый коридор, кабинет номер 7. А если от 3 000 000 золотых? Тогда вам наверх, задумчиво произнес Саймус, уже с интересом, по новой осматривая Олега. Достав из одного из ящиков искусно сделанный колокольчик, который тут же в его руках издал мелодичный звон. «Сейчас вас проводят». Через пару секунд сверху по лестнице спустился молодой парень в таком же строгом костюме и светлом берете на голове. «Томми, проводи уважаемого господина к мастеру Веллеру». Парень кивнул и, сделав Олегу знак следовать за собой, направился по лестнице вверх. Через минуту он также, не сказав ни слова, оставил его перед огромными дверьми, искусно украшенными позолотой. Да. Постучав в дверь и услышав «Войдите», Олег оказался в просторном зале с огромным столом, за которым расположился маленький лысоватый толстячок с крючковатым носом. Заметив Олега, он шустро выбрался из-за стола и склонился в вежливом поклоне. «Мастер-фортификатор Антонио Беллер», – представился коротышка, в котором Олег познал хоббита. «С кем имею честь?» «Олег, глава клана Темного Феникса», – повторив поклон коротышке, представился Олег. Коротышка быстро подхватил один из стоящих у стены стульев, быстро подвинул его к столу и сделал Олегу приглашающий жест занять место. Оббежав стол, он занял свое. Громко позвонил в колокольчик. «Чаю или вина?» – вежливо поинтересовался он у усевшегося Олега. «Есть горячий глинтвейн?» «Глинтвейн было бы неплохо». Дверь в зал приоткрылась и появилась голова уже знакомого Олегу парня. «Томми, принеси глинтвейн мне и моему гостю», – распорядился Веллер. «Честно говоря, я немного волнуюсь. Вы первый из бессмертных, заглянувший ко мне. Но это так, к слову. Вы приобрели поместье и желаете его благоустроить. Или же вы желаете возвести свой замок с нуля?» «Ни то, ни другое, мастер Веллер», – улыбнулся Олег. «Пару месяцев назад мы взяли на меч прецепторию во Фронтире, и как дом она нас полностью устраивает». «Но это Фронтир, понимаю. Вы хотите усилить мощность стен», – кивнул коротышка. Дверь снова приоткрылась, и в зал вошел Томми с подносом в руках. Уже через секунду перед Олегом стояла полная кружка горячего ароматного напитка. «И это тоже». Сделав глоток, он уже собрался продолжить, как в дверь снова постучали. «Войдите», – крикнул Веллер, и в зал вошел молодой мужчина лет 27, в синей мантии с белой окантовкой. Вода и воздух, судя по мантии. Причем основное направление – вода. Второй мужчина был в добротном сером костюме. Даже сквозь ткань было видно, что он в отличной физической форме. Темные короткие волосы, борода с проседью, длинный белый шрам у виска. «Берите стулья и присаживайтесь, господа. Сир Олег, позвольте вам представить представителя гильдии магов, магистра магии иллюзий Мэттер Вайер и представитель гильдии воинов мастер-наставник Клод», — представил вошедших Веллер. «Они по соглашению обязаны принять участие в будущем проекте». Олег немного растерялся и с некоторым запозданием поприветствовал их. «Тип прецептория», — обратился к магу Веллер. Тот кивнул и повернулся к Олегу. «Опишите ее, пожалуйста». Пожав плечами, Олег в течение десятка минут описывал строение прецептории. Маг все это время задумчиво кивал, после чего щелкнул пальцами, и над столом появилась полупрозрачная модель нашей прецептории. Олег малость охренел. «Это в 3D? Как настоящее? Так вот, зачем вызывали мага?» «Безопасная зона есть?» – поинтересовался Клод. «Да, на 200 метров вокруг». «Солидно», – кивнул он. «Застраивать будете всю безопасную зону?» «Желательно». «Превосходно», – довольно заулыбался Веллер. «Сейчас вы расскажете нам, как вы видите предстоящие изменения и свои пожелания, а также какие вспомогательные здания будут находиться на территории. Но перед этим я проведу для вас маленький экскурс по нашей ценовой политике. Сейчас стоимость каменного блока около 7 золотых, кубометр древесины 14 золотых. В окрестностях Арман нет каменоломен, значит, для доставки материалов придется воспользоваться услугами гильдии перевозчиков для доставки материала из города Войтхем. У вас, конечно же, есть свои запасы на складах, но их не так много. Как вариант, я бы посоветовал вам в первую очередь построить площадку для грузового портала у вас. Так будет гораздо дешевле. Далее, на какой отрезок времени вы рассчитываете? Чем быстрее, тем лучше. Что ж, в таком случае мы предоставим для этого проекта 6 рабочих бригад, чтобы обеспечить максимальное быстродействие. Каждая обойдется вам в 40 тысяч золотых в месяц. Мэтр Вайер, прошу. Мак стал расспрашивать Олега о том, как он планировал достроить стены, и о зданиях, которые будут располагаться на территории. Все это действо заняло около получаса, и сейчас над столом висела предварительная модель. Теперь желательно поделить территорию на сектора. Вот это. Это и, возможно, это здание должно располагаться в отдельных зонах, указал магу Олег. Я так понимаю, в центральную часть будет ограниченный допуск? Спросил Веллер и, дождавшись подтверждающего кивка, продолжил. Тогда давайте откажемся от круглой модели стен. Базовой концепцией будет многолучевая звезда. Вы немного потеряете в территории, зато это позволит гармонично поделить второе кольцо на сектора. И вдобавок можно будет выдвинуть башни, что в общем повысит вашу обороноспособность. Маг небрежно взмахнул рукой, и образ проекта начал перестраиваться. Веллер непрестанно поправлял его, указывая на ту или иную деталь, попутно успевая подбивать предварительную смету. Там уже была семизначная цифра, и она продолжала быстро расти. Честно говоря, Олег рассчитывал, что расширение будет происходить немного не так, ведь это игра. Но собравшиеся специалисты на полном серьезе обсуждали, сколько времени уйдет на фундамент, возведение стен и тому подобное. Если у них еще и бригады будут с мастерками и лопатами, это будет полный трындец. Ага, да, вот так. А вот за зданием центрального донжона возведем еще одно. Для такой крепости необходимо серьезное хранилище. Разместим его вон там. Так, ага, выше на 2 этажа? Превосходно. Продолжал изводить вспотевшего мага Веллер. И немного покрутившись возле практически готовой монструозной модели, он довольно закивал. То, что надо. Как думаете, сир Олег? Честно говоря, я немного в растерянности. Очень сложная конструкция получилась. Зато представьте, каково будет врагу при штурме этих укреплений, высказался Клод. У меня голова разболелась от одного вида. С какой стороны ни сунься, везде клещи. А если толщина стен будет более 2 метров, то тут не помогут и метательные машины. Хорошо. Сколько вы уже насчитали, мастер Веллер? Предварительная смета вышла на 2 140 000 золотых. Плюс, как я понял, вы сами не сможете обеспечить охрану рабочих. Мастер Клод, ваши рекомендации? Отряд наемников в месяц из 40 человек обойдется вам в 80 тысяч. Итого 2 200 000 золотых реалов. Начнем составлять предварительный договор. Если подпишете и внесете задаток в 40% сегодня, то уже завтра прибудут 2 бригады, которые начнут возведение здания для грузового портала. «Домой лучше не возвращаться», – тоскливо подумал Олег. «Не так страшна реакция ребят на такие траты, как реакция казначея». «Векселя на предъявителя принимаете?» «Еще бы!» Улыбка Веллера стала чертовски довольной.